Глава 12. Небеса над великой степью сияли, переливаясь всеми оттенками сиреневого, пурпурного, алого и золотого. Альмар стоял у входа в шатер Радгана Шега, единственного шамана в становище, и смотрел вверх. 2 дня назад господин Митрил опять уехал, в этот раз оставив его на попечение шамана, который к своей новой роли опекуна отнесся весьма серьезно. То ли господин Митрил знал, чем угрожать, то ли что пообещать, но теперь за Альмаром присматривали куда тщательнее, чем прежде. Даже тщательнее, чем ему бы хотелось. За пределы становища его вообще не выпускали до сегодняшней ночи. «Вот это...» — Радган, вставший рядом с ним, ткнул пальцем вверх. «Это признак новой волны, которая придет вне очереди. Кто-то или что-то пытается прорваться в нашу часть степи, и предкам придется вернуться и восстановить защиту». «Кто-то или что-то?» — повторил Альмар, глядя на шамана. Когда он впервые увидел Радгана, то был немного разочарован. Шаман ничем не отличался от обычного кочевника лет 50, рослого и все еще крепкого. Никакого обилия амулетов или черепов, или экзотической одежды. Хотя маги ведь внешне тоже ничем не отличались от обычных людей. «Скорее всего, очередная попытка Нижнего мира. Князья Хаоса знают, что мы защищены, и оттого пытаются еще упорнее». «Князья Хаоса?» Альмар моргнул, но это Радган объяснять уже не стал, только махнул рукой. «Собирайся. Скоро явится Идгаш, отведет тебя в хранимое место». Они ехали не торопясь. Продолжавшее сиять небо позволяло хорошо видеть степь вокруг, но это все же была ночь, не самое лучшее время для путешествий. Идгаш, старший сын Радгана, был мрачен и неразговорчив, и Альмару оставалось только размышлять, наблюдая, как растет впереди громада хранимого места. «Князья Хаоса», — так сказал шаман. Звучало так, будто силы Хаоса вовсе не были безликими и неразумными, как объяснял Альмару его учитель по теории магии, будто бы у Хаоса имелись хозяева. Но разве само понятие хаоса не подразумевало отсутствие правил и законов, подчинения и управления? Это мир людей был разумен и упорядочен, а нижние миры являлись безумной мешаниной материи, эфира, магии, осколков душ и тел, гнилостным варевом, из которого выползали вечно голодные бесы. «Тойка Идгаш!» — послышался голос за спиной. «Тойка Идгаш!» Альмар обернулся. Обладателем голоса оказался Таш, сейчас гонящий коня за ними следом. Один из тех подростков, с которыми Альмар ездил вместо эха. Слово «тойка», означавшее вежливое обращение к старшему родственнику, говорило о том, что Таш приходился сыну шамана родней. «Тойка Идгаш, кто-то разломал ограду и распугал ваших лошадей. Они разбежались по степи», — проговорил Таш торопливо. «Если их не собрать до начала метели, они все погибнут!» Идгаш натянул поводья и замер. Посмотрел на замок перед ними, потом на Альмара, потом вновь на замок. «Тут рядом», — сказал отрывисто, — «доберешься сам. Будь внутри. Не выходи, чтобы не случилось. Я вернусь, когда волна уйдет». Альмар сглотнул, неуверенный, что ответить на это. «Только, Идгаш, я могу побыть с Альмаром», — предложил Таш. «Я не...» «Нет». Торопливо оборвал его Альмар. «Не надо. Мне не нужна компания». Идгаш бросил короткий взгляд на мальчика, потом на Таша и кивнул подростку. «Вернешься со мной. Поможешь с лошадьми». И, не оглядываясь, развернул коня и помчался назад. Таш задержался на пару мгновений, взглянув на Альмара с мрачным прищуром, и поспешил следом за Идгашем. В этот раз хранимое место ощущалось иначе, чем прежде, когда Альмар находился здесь с господином Митрилом. Холодное, враждебное, пугающее, негостеприимное. И даже костер, разведенный Альмаром, не изменил этого. «Ты зря пришел сюда, мальчик», — будто говорила ему башня. «Зря». Альмар долго сидел, прижавшись боком к каменной стене, не решаясь закрыть глаза, но в конце концов все же заснул, чтобы проснуться от звука тупого удара. Распахнув глаза, увидел стрелу, застрявшую в щели между каменными блоками прямо перед своим носом. Вскочил на ноги, разворачиваясь к источнику опасности. Напротив, на расстоянии 10 шагов, с луком в руках, с новой стрелой, уже наложенной на тетиву, стоял Шенк. А небо в окне за его спиной сияло призрачным светом волны. «Что ты делаешь?» Шенк широко улыбнулся. «Убиваю тебя!» Можно было спросить, зачем? Можно было пытаться угрожать гневом господина Митрила, пытаться взывать к совести, морали, богам или духам. Шенк явно ждал чего-то подобного. Альмар видел на его лице предвкушение, ожидание хорошего развлечения. Мальчик ощутил, как внутри него что-то изменилось, напряглось, собирая силы. Что-то, чего он не ощущал прежде. Это что-то не боялось ни врага, ни смерти. Это что-то испытало лишь гнев. «Если перед тобой враг, особенно враг старше и сильнее, бей первым!» — всплыли в памяти слова полуэльфа. Враг был выше Альмара на голову, на 4 года старше и на 4 года сильнее. Как можно первым нанести удар тому, кто уже готов истыкать тебя стрелами? Левую щиколотку Альмара внутри сапога что-то крепко сжало, потом отпустило и поползло по ноге вверх. Альмару потребовалась вся сила воли, чтобы не вздрогнуть. Амулет Ниты. Шанс спастись? Ощущение движения, почти неслышимый звук рвущихся ниток, натяжение одежды. Оживший амулет порвал штанину в районе шва и оказался на свободе. Нельзя смотреть вниз. Нельзя привлечь внимание врага к амулету. «Что, от страха язык проглотил? Я не сделал тебе ничего плохого. За что ты хочешь меня убить?» Альмар не смотрел на руки Туура. Вместо того он смотрел в его глаза. По взгляду можно уловить решение врага спустить тетиву до того, как его руки шевельнутся. «Уловить и, может быть, успеть метнуться в сторону!» Шенк ухмыльнулся со злым предвкушением. Ему явно хотелось поделиться. «На тебя мне плевать! Но ты имперец, а имперцы лучше всего годятся на роль врагов. Мертвых врагов! Знаешь, шаманы уже сидят у нас в печенках со своими запретами. Нельзя вести войны, нельзя совершать набеги. Нельзя угонять чужие стада, нельзя воровать женщин, ничего нельзя. Прежде, чтобы стать мужчиной, нужно было убить врага и принести в становище его голову. А теперь мы становимся такими же бесхребетными, как вы, имперцы, мягкотелыми трусами. Старики говорят, что чем раньше волчонок попробует кровь на вкус, тем свирепее волк из него вырастет. Конечно, враг из тебя так себе. Но я не привередлив. Туры. Самое многочисленное племя степи. Сотни тысяч становищ. Само название Туры означало на их языке просто люди, а степных волков они называли словом Туоры. Почти одно и то же. И у всех Туров общим родовым знаком была голова волка. Застрелить безоружного сможет любой трус. Альмар, не мигая, смотрел на Шенга. «А по-настоящему сразиться, кишка танка!» Глаза Шенга вспыхнули гневом, и Альмару показалось, сейчас выстрелит. Но нет, подросток отбросил лук в сторону и вырвал из ножен длинный нож. «Ну, давай по-настоящему, имперец! Я вспорю тебе живот, выколю глаза, отрежу язык, а потом выброшу из башни под ноги предкам!» Альмар молча выдернул из ножен клинок, который дал ему господин Митрил, и сжал в руке. Смерть из неизбежной стала всего лишь очень вероятной. Что-то изменилось внутри башни. будто обозначилось чье-то невидимое присутствие, будто подул несуществующий ветер. Но, едва подумав об этом, Альмар выбросил странное ощущение из головы. Туур, стоявший напротив, был главной опасностью. Все остальное значения не имело. Они подходили друг к другу все ближе, кружа по комнате без углов. Вот Шенкс сделал первый выпад, примериваясь. Альмар поймал клинок на клинок и понял, что долго ему так не продержаться. На полу почудилось движение, доля мгновения взглянуть, удостовериться. Да, амулет Ниты полз к Шенгу. Второй выпад, второе парирование. Шенк оскалился пока лишь с легкой досадой. Третий выпад, четвертый. Амулет полз медленно, замирая, притворяясь безобидной веревкой. Помочь амулету, заставить врага наступить на него. На пятом выпаде Альмар парировал хуже, позволив ножу Шенга распороть рукав и оцарапать кожу на запястье, и торопливо отступил назад, перешагнув через амулет. Шенг метнулся следом, и Альмар не смог и дальше следить за амулетом, но когда чуть позже он все же выделил мгновение, на полу ничего не было. Шенг тем временем начал злиться, игра затягивалась. Вот он нанес несколько ударов подряд, уже не особо заботясь о том, чтобы избежать клинка Альмара, и Альмар сам не понял, как сумел избежать ран, как ему удалось отделаться только разрезами на одежде да парой царапин. А потом Шенк споткнулся. Споткнулся странно, его повело в сторону на ровном месте. Враг утратил сосредоточенность, и Альмар метнулся к нему. Ударил, вложив в это все силы, вогнал нож Туру в живот и рванул лезвие вверх и вбок, насколько получилось. В грудь не решился, лезвие могло безвредно скользнуть по ребрам. Ударил и мгновенно отскочил, продолжая сжимать нож, теперь испачканный кровью. Шенк уставился на него, не понимая, не веря. Потом перевел ошеломленный взгляд на свою рану и, взревев от ярости, кинулся вперед на Альмара. Мальчик метнулся в сторону, избежав удара. Из почти безопасного расстояния увидел, как Шенк вновь споткнулся. Почти упал, но оперся свободной рукой о стену и устоял на ногах, как развернулся к Альмару, и вот они вновь оказались друг напротив друга. Только теперь в глазах Туура вместо насмешки и предвкушения были страх и боль, гнев и непонимание, и обида. Такая огромная обида, что Альмару, несмотря на все, захотелось рассмеяться в голос. «Ты не мог! Ты слабее!» Альмар промолчал, следя за каждым движением Туура, за каждым его вздохом. Раны в живот часто оказывались смертельны, только вот убивали не сразу. Нужно было дождаться, пока враг истечет кровью. Она текла щедро, пропитывая все слои теплой осенней одежды Шенга, пропитывая штанины, стекая вниз по сапогам и собираясь на каменном полу в густое, будто маслянистое пятно. В свете волны это пятно казалось не красным, а черным, с призрачным голубоватым оттенком. Альмар смотрел на Шенга, пытаясь понять, чего ждать от врага сейчас. Кинется снова? Попытается убить, пока еще остались силы? Туур, продолжая сжимать в правой руке нож, приложил левую к животу и зажал рану. Сделал шаг назад, прижался спиной к стене, посмотрел вниз на растущую лужу своей крови, потом вздохнул и поднял голову, взглянув Альмару в глаза. «Я дурак, да? Придумал ловушку и сам в нее попал. А теперь и подохну здесь». Альмар моргнул. Прошло всего несколько мгновений, но Шенк вдруг стал выглядеть другим. Даже чуть улыбнулся, грустно и горько, с таким выражением, будто предлагал посмеяться над своей недавней глупостью. «Ты...» — собственный голос показался Альмару чужим. «Ты нарушил долг гостеприимства. Ты заслужил». «Так я не спорю». Шенк криво усмехнулся и медленно сполз по стене на пол. Сел. Морщась, вытянул ноги перед собой. Потом аккуратно положил свой нож рядом и прижал к ране вторую руку. Альмар смотрел на него, чувствуя, как нечто внутри него все это время напряженная, как готовая ужалить гадюка, начала расслабляться. Будто змеиные кольца расправились, и ядовитая тварь приготовилась уползти по своим делам. «Вы тогда специально позвали меня вместо эха, чтобы погубить?» Голос вновь стал его собственным, как и эмоции. «Ну а зачем еще?» Шенк вздохнул и снова поморщился. «Мы никогда не брали туда чужаков. Знали, что эхо их не любит. Но оно не хотело тебя трогать, пока я его полностью не разбудил. Мы еле успели убраться сами». «Почему?» «Ты имперец. Мы не любим имперцев. У Таша вы убили родителей. Семья Азми потеряла все стада, они теперь нищие. Мист?» «Я понял», — перебил его Альмар, и Шенк замолчал. Альмар сделал несколько шагов назад, подобрал брошенные лук и стрелу, аккуратно положил их вплотную к стене, как можно дальше от того места, где сидел Шенк, и тоже опустился на пол. Камень под ним должен был быть ледяным, но Альмар не ощущал холода. Сел и продолжил молча смотреть на Шенга, на то, как он пытается ладонями зажать рану, на то, как растет вокруг него кровавая лужа. Альмар никогда прежде не убивал. Никогда прежде. Здравый смысл подсказывал спокойно подождать, пока Шенг истечет кровью, и вместо размышлений об умирающем начать обдумывать, что и как объяснить Идгашу завтра утром, когда сын шамана явится сюда и все увидит. Но обдумывать не получалось. Все мысли Альмара крутились вокруг того, что рядом умирал человек. Враг, напомнил он себе в который уже раз, и этот человек, может быть, еще мог выжить. И может быть, Альмару не обязательно было становиться убийцей. Не обязательно сегодня. Потом. Когда-нибудь, когда он станет взрослым, и часть его не будет содрогаться в ужасе от содеянного. А еще Альмар думал о том, чтят ли кочевники долг жизни, и о том, перестанет ли Шенк быть его врагом, если Альмар сохранит ему жизнь.